Боже, великий, Боже, праведный, мы преклоняясь пред величием Твоим и сердечно благодарны Тебе за это дорогое общение, которое Ты даровал нам сегодня. Мы благодарим Тебя за слово, за многие свидетельства, Господи, где проходят по областям нашего объединения. Слава Тебе, Господи, что слово Твое еще сеется и продолжает. Господи, найди еще добрые сеяя почву, где бы еще было посеяно, и пришли к Тебе с покаянием. Господи, также Ты знаешь эту нужду. Ты знаешь Людмилу Васильевну, Ты знаешь ее состояние, Господи. Ты сказал, я Бог всемогущий, есть ли для меня что невозможное. Ты сказал, просите, и дано будет вам. И мы просим Тебя за Людмилу Васильевну, Господи, и за предстоящую операцию Нины Михайловны, Господи, мы не знаем эту женщину, но просят неверующие, протяни свою исцеляющую руку, чтобы увидели Твое могущество, Твою силу и обратились к Тебе с покаянием. Господи, соверши чудо. Пошли также исцеление им и благополучный исход операции. За все мы прославим Тебя, великого Бога, Отца и Сына Духа Святого. Аминь.